Глава 21. Утро начинается с подготовки ко второму раунду. Пока их высочество еще соизволит просыпаться, собираемся в прежнем составе в кабинете Павлова. По докладу дежурного санитара, великий князь уже поднялся, привел себя в порядок, с некоторым удивлением воспользовавшись косметическими изобретениями в виде жидкого шампуня и пенки для бритья. И сейчас соизволит завтракать. «Ну что, все живы-здоровы и готовы к бою?» Иван Петрович выглядит хорошо выспавшимся и отдохнувшим. «Кстати, Михаил Николаевич, голубчик, а что вы там за травки намешали? Давно так не спал, как младенец, ей-богу!» «Это старый народный рецепт. Со мной им поделился один целитель. Действует как успокоительное и снотворное. Если немного поменять рецептуру, снимает головную боль от мигрени и неумеренного возлияния спиртного. А травы самые обычные. Все зависит от времени сбора и пропорций». «Что ж вы раньше-то молчали? Немедленно надо запатентовать как лекарство. Вот разберемся с сегодняшним делом и оформляйте бумаги. Помните, Наполеон говорил, что для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Драть втридорога за этот эликсир с великосветских левиц и львов. Пусть оплачивают нормальное лечение раненых фронтовиков. Хоть так пользу стране принесут. И рецептуру разработать двух видов для себя и в массовое производство». Фраза остается незаконченной, потому что в дверях появляется наш самый дорогой гость. Великий князь Михаил Александрович. «Доброе утро, господа. Простите, что без стука, но услышал ваши голоса и решил, что все уже в сборе, и мы можем продолжить. Вчера наш разговор остался неоконченным. Приношу свои извинения за излишнюю эмоциональность. Но сами подумайте, каково услышать таковое? Если бы не ваш Федор Артурович клятва, считал бы, что попал в глупый розыгрыш или заговор. Я сегодня все утро думал над тем, что вы сказали. Мда, чувствуется происхождение. Передали, наверное, на генном уровне. Николай I, Александр III, да и другие венценосные предки умение подняться над превратностями судьбы, собраться и сконцентрироваться в самых невероятных обстоятельствах. Вчера вел себя как ребенок, типа не верю и все. Вот закрою глаза, и страшно не будет. А сейчас в кабинете опять в буквальном смысле великий князь Михаил Романов. Как в авантюрном романе. Мои адъютанты ординарец мертвецки пьяны и недееспособны. Мне дают напиток, от которого я тут же засыпаю. Что дальше? Будете выпытывать, где лежат несметные сокровища? Михаил Александрович улыбается, предлагая считать последнюю фразу шуткой, но улыбка выходит немного напряженная. «Доброе утро, ваше высочество. Здороваюсь первым, как и положено, самому младшему по званию. Да и этот нервный монолог надо остановить. Не знаю, как остальные, мне никаких сокровищ не надо. Я свое уже нашел». Доктор и отец Александр просекают смысл сказанного сразу. Остальные на несколько секунд зависают в недоумении. Затем Келлер, широко улыбаясь, подхватывает идею. «Дело в том, Михаил Александрович, что наш штабс-капитан около 3 месяцев назад связал себя узами Гименея с одной очаровательной барышней и до сих пор витает от счастья в розовых облаках. Что, однако, не мешает ему, ваше превосходительство, пристально наблюдать за происходящим вокруг и спускаться на землю в нужное время и в нужном месте, не так ли?» Парирую генеральскую реплику. «Например, возле Фердинандова Шенобеля или рядом со штабом генерала Гутьера. Позвольте, так это тоже ваших рук дело, господин штабс-капитан? Великий князь живым интересом смотрит на меня. Так точно, ваше императорское высочество. Учитывая ваше не совсем обычное происхождение, попрошу впредь обращаться ко мне без титулования, Денис Анатольевич, если не ошибаюсь. А ну, господа, Все же мне бы хотелось, чтобы вы подтвердили свои слова более весомыми доказательствами. Прошу вас, Михаил Александрович, присаживайтесь. Павлов берет инициативу в свои руки. Как вы понимаете, никаких предметов оттуда мы показать не сможем. Но вы в некотором роде все же можете представить их себе. Ибо значительная часть новинок, которыми вы так восхищались в нашем институте, лишь бледное отражение того, что давно известно, а зачастую уже забыто в нашем мире. Вы, будучи великим князем, с детства носите военный мундир, за границей вас стремились поразить всевозможными военными новинками. А приходилось ли вам видеть подобный образец ручного огнестрельного оружия? Иван Петрович достает из ящика стола и кладет перед Михаилом Александровичем мою бету, взятую вчера для демонстрации. Великий князь с интересом и некоторым недоумением крутит в руках ствол. Пытаюсь прийти ему на помощь. Если объяснять совсем просто, то это пулемет, стреляющий пистолетными патронами. В Германии, кстати, вовсю ведутся разработки такого оружия, но первый «Бергман» должен появиться только в 18 году. Наш пистолет-пулемет проще, легче и компактней. Его прототип был создан в нашей истории в начале 60-х годов итальянской фирмой «Беретта». Предвосхищая вопрос о применении, сразу скажу, что с ним гораздо удобнее воевать в замкнутом пространстве. Например, в окопе или идти в разведку. Да, но до окопов противника надо еще добраться. Это уже вопрос тактики, и он не столь важен в данный момент. Если пожелаете, Михаил Александрович, ближе к вечеру, например, сможете опробовать его в тире. Насколько я знаю, в хозяйстве Ивана Петровича таковой имеется. Да-да, конечно, он в вашем распоряжении. Михаил Александрович. Павлов перехватывает инициативу и возвращается к главному вопросу. Но все же настоящих артефактов нашего времени здесь нет, поэтому мы попытаемся убедить вас с помощью послезнания. Дело в том, что жизнь царской семьи в России с начала 90-х годов 20 века освещалась достаточно подробно. И мы, покопавшись в памяти, собрали факты о личной жизни вас и ваших близких, которые просто не могут быть известны сейчас. Если вы не против, начнем? Великий князь Михаил устраивается поудобнее в кресле и внимательно слушает академика, речь которого чем-то напоминает выступление то ли прокурора, то ли адвоката. Вы в детстве были очень дружны и неразлучны со своей сестрой, тогда еще великой княжной Ольгой Александровной. В семье ее все звали Бэби. Когда вам было 11, а ей 7 лет, ее столовую превратили в классную комнату, где вы вместе занимались уроками, в том числе и танцами. Это все мы могли бы при желании узнать и сейчас, но вот то, что самым трудным для вас обоих было поклониться друг другу и сделать реверанс перед началом, об этом, я думаю, никто не может рассказать, не так ли? Да, это так, чуть дрогнувшим голосом соглашается Михаил Александрович. А может быть, вы назовете причину, по которой так происходило? Да, конечно, невзирая на самые строгие запреты, казаки, дежурившие у комнаты, подглядывали в замочную скважину. Вы об этом знали, и вас это очень смущало. Как-то на Рождество вам подарили первое в вашей жизни ружье. На следующий день вы с сестрой пошли гулять и подстрелили в парке ворону. Об этом, конечно, могли знать многие, но вот о том, что вы сели в снег и горько плакали, глядя на мучения раненой птицы, а потом этот случай очень часто мешал вам, когда вы учились стрелять. Кто мог рассказать об этом? Или прогулки с отцом и сестрой в зверинец, когда ваш отец нес большую лопату, вы поменьше и Ольга Александровна совсем крохотную, а еще у каждого из вас был топорик, фонарь и яблоко. Ваш батюшка показывал вам, как аккуратно расчищать дорожку в снегу, срубить засохшее дерево, развести костер. А на том костре вы пекли яблоки, а затем при свете фонарей возвращались домой, учась находить дорогу в темном лесу. когда вы были в гостях у своего дедушки в Фреденсборге, вы с сестрой распознавали всех по запахам. Представители английской династии пахли туманом и дымом, ваши датские родственники влажным, недавно выстиранным бельем, а вашим запахом был запах кожаной обуви. И, наконец, последнее. Однажды ваш отец тайком показал вам с Ольгой Александровной очень старый альбом с рисунками, хранимый им с самого детства. Там рассказывалось о сказочном городе Мопсополе, где жили одни только мопсы. Довольно. Великий князь впился руками в подлокотники кресла так, что пальцы побелели. Иван Петрович, откуда вам известны эти подробности? Вы уже сами ответили в уме на свой вопрос, Михаил Александрович. Только ответ неверный. Никто из служивших в Гатчине нам ничего не рассказывал. В 1960 году в Канаде вышли мемуары вашей сестры и великой княгини Ольги Александровны. В 1996 они были переведены на русский язык. И на волне модного в то время интереса к семье Романовых стали достаточно популярны. Но если даже допустить, что кто-то из неведомых побуждений собрал эту информацию и передал нам, скажите, Ваше Высочество, кто-нибудь посторонний имеет доступ к вашим личным дневникам? Нет? Тогда я искренне прошу извинить меня за то, что затрону очень тяжкое событие. Смерть вашего отца. В своем дневнике вы тогда сделали запись, что он совсем спокойно скончался. А на следующий день в гостиной завтракали только ваша матушка, вы и ваши сестры, Ксения и Ольга. «Довольно!» — великий князь вскакивает со своего места и пытается добраться до окна, невидяще натыкаясь по пути на мебель. Каким-то дерганным нервным движением открывает форточку и пытается надышаться свежим холодным воздухом. Спустя минуту оборачивается к нам и почти спокойным тоном объявляет. «Господа, прошу меня извинить, мне нужно побыть одному. Если не возражаете, я найду вас после обеда».